Пролог. Владимир Павлович, не помешаю. Тяжелая резная дверь из мореного дуба слегка приоткрылась, и из-за нее вопросительно выглянул посетитель, ожидая, когда ему позволит войти. Не помешаешь, Гриша, хан призывно махнул рукой, приглашая визитера в кабинет. Заходи. Что ты там интересного мне показать хотел? Я только что от мусорских. Гриша, выражение выбирай, когда со мной говоришь. Виноват, Владимир Павлович. Гриша по-военному подобрался, разве что в струнку не вытянулся при этом. Он давно привык к необычайно щепетильному отношению своего босса к Фене, но не уставал его при каждом удобном случае провоцировать, в наивной надежде, что тому это когда-нибудь надоест. В общем, я только приехал от наших условных союзников из ведомства, и они мне рассказали одну очень странную историю. Немного ли странных историй в последнее время, Хозяин кабинета иронично приподнял бровь. Дай-ка угадаю, она тоже связана с одним небезызвестным медиумом, именно, Владимир Палыч, а если точнее, то с бывшими ребятами Штыря, которых мы отправили по его душу. Так-так, это уже интересно. И что с ними? Нашли их тела. Что? Прям всех. Хан широко раскрыл глаза в удивлении. Там что? Целая братская могила? Ну не всех, а только троих. Но, посетитель немного помялся, подбирая слова, с ними не так все просто. Дело в том, что они, вроде как, покончили с собой, одновременно. Я не ослышался, Григорий, суицид? Да, Владимир Палыч именно. Но только суицид очень странный. Вот, посмотрите. Гриша подошел к своему боссу, на ходу извлекая из кармана джинс смартфон. Эти фото были сделаны на следующее утро, после ночной засады на Секирина. Место действия – квартал по соседству с одной из его берлог. Гриша, да, Владимир Палыч, я правильно вижу, что все трое держатся за руки. И действительно, на фотографиях, которые показывали сейчас хану, на асфальте в ручьях загустевшей крови лежали распростертые в неестественных позах тела. Они настолько крепко сжимали ладони друг друга, что даже чудовищная сила удара от падения не расцепила этой мертвой хватки. Ага, все верно. Как, блин, детишки на утреннике. Главарь откинулся в кресле, задумчиво барабаня пальцами по подбородку. Я не верю, что это суицид. Выдал он свой вердикт. Это нелепо. Нелепо и смешно. Трое взрослых мужиков, которые работают в нашей организации не первый год, шагают с крыши, держась за ручки, как трио свингеров. Да они, в конце концов, были из гвардии Штырева. И не мне тебе рассказывать, что он у себя слабаков не держал. Это были настоящие боевые псы. И тут вдруг они решают совершить массовое самоубийство. Нет, не допускаю даже на секунду. Их скинули, вот мое мнение. Я абсолютно так же сказал мусору и господам полицейским. Но мне в ответ лишь показали вот это. Гриша что-то быстро натыкал в своем телефоне и запустил видеозапись. Снимал прямо с монитора, так что качество не очень, слегка смущенно пробормотал он, оправдываясь. Вот, смотрите, это камера наблюдения возле уличного банкомата. Видеоряд демонстрировал узнаваемые фигуры людей, одетых точно так же, как и три смертника на фотографиях. Они целеустремленно, а главное без какого-либо видимого стороннего понуждения шагали по ночной улице. Так, очень интересно. Судя по направлению движения, они шли как раз от квартиры Секирина к той многоэтажке, где и спрыгнули. Причем одни. Я вижу, что они одни, Гриша. Я не могу понять, как это возможно. Я тоже ничего не понимаю, шеф. Но и это еще не все. Чем ты еще хочешь меня сегодня добить? Хан устало потер ладонями лицо и сразу будто бы постарел на несколько лет. Он не любил неизвестности и неопределенности, потому что они всегда сопровождались риском. А человек его положения и достатка не мог себе позволить рисковать слишком часто. Я не знаю, как так произошло, да и никакого логического объяснения этому у меня нет, Владимир Палыч, но я навел справки у всех старших. Посетитель глубоко вздохнул и скороговоркой выпалил: из той троицы только один был отправлен именно на ближайшую хату Секирина, остальные же двое из других нычек. И я не могу допетрить, как и почему они так перетасовались. Я совсем запутался. Владимир Павлович растерянно просматривал уже по второму кругу запись на телефоне, как трое рослых мужчин уверенным шагом, и явно по собственной воле, движутся навстречу своей гибели. Он был настолько шокирован, что забыл сделать Грише очередное замечание по поводу жаргонных словечек, которые не жаловал в чьем-либо исполнении. У меня не получается даже приблизительно понять, что вообще произошло. Если за Секириным стоит сильная группа поддержки, которая могла убить или даже схватить всех наших архаровцев, а потом вывести трупы куда-нибудь в чисто поле, то это одно. Черт с ним, я даже готов поверить в то, что медиум сам лично проехался по адресам и всех там укокошил. Как он бьется один против десяти, одиннадцати, неважно. Как он уничтожает в одиночку целую толпу, я уже видел, и готов делать любые допущения. Но как, мать его, объяснить тот факт, что три сильных, внешне полностью здоровых мужика, прошедшие такую школу жизни, которая и не снилась большинству обывателей, добровольно идут прыгать с крыши? Я не знаю, Владимир Палыч, и я не знаю, Гриша. Более того, у меня даже предположений никаких на этот счет нет. ХМ-шеф, как вы думаете, а с Боровым было не то же самое, что и с этими тремя? Ты тоже об этом подумал? Да, мне эти два события видятся подозрительно схожими. Совершенно немотивированные фатальные поступки, совершенные с шокирующим хладнокровием и решительностью, здесь явно что-то не так. В кабинете на целых несколько минут повисла напряженная тишина. Каждый из присутствующих думал о чем-то своем, усердно пытаясь найти хоть грамм логики во всем произошедшем. Гриша, наконец, нарушил молчание хозяин кабинета. Ты мне скажи, есть у нас специалисты по гипнозу? Надо уточнить, в Москве наверняка можно кого-нибудь найти. Будь добр, займись. Только мне не фигляр какой-нибудь нужен, а настоящий профессионал. Понял, босс, найдем. Вы думаете, Секирин владеет гипнозом? Это единственное предположение, которое я могу при всем своем желании вымучить, хоть и лежит оно где-то на стыке с фантастикой. Мне нужна консультация знающего человека, который способен подтвердить, возможно ли такое в принципе. Я понял, поищем кого-нибудь авторитетного. Ну а что с бойней, отменяем затею? Хан задумчиво потеребил подбородок, прежде чем ответить. Нет, пусть Дмитрий работает с ним и дальше. Связь держать исключительно по переписке, лично не встречаться. И с самим Секириным никто контактировать из наших не должен. Я не хочу рисковать ни людьми, ни собой, даже если это сейчас кажется бредом и мистикой. Один Боров, это уже было странно, но трое вслед за ним, это уже настоящая чертовщина. Как бы фантастически это ни звучало, а сухие факты игнорировать нельзя. Как-то не хочется мне, чтоб очередной посетитель мне вынес мозги, как штырю. А как мы Секирина на бойню выведем, если с ним встречаться даже нельзя? Гриша сделал вид, что проигнорировал слова главаря о своих опасениях, хотя сам не поверил ушам. Шутка ли, что хан признался чуть ли не открыто, что боится какого-то артиста? Не каждый день такое бывает, ой, не каждый. Как, маленький что ли, ножками сам не дотопает по адресу, вот так и выведем. И, Гриша, никакой самодеятельности, ты меня понял? Если узнаю, что хоть кто-то решил повольничать, шкуру спущу со всех причастных. Гриша серьезно кивнул, поскольку ему не требовалось уточнять, что последняя фраза была сказана в самом что ни на есть в буквальном смысле. И еще одно, девочку Секирина спрячь так, чтоб даже я не знал, где она. Вывези ее из города вообще, и глаз не спускай. И чтоб без всяких позорных недоразумений, ясно, каких недоразумений, не понял подчиненный. Тех самых, Гриш, насильственного характера. Хан изобразил неприличный жест, что было, в принципе, совсем не характерно для него. А этих не, это-то понятно. В лучшем виде все будет, Владимир Палыч, можете быть уверены. Вот и отлично, головой за нее отвечаешь, и не только своей. Можешь идти, но будь на связи. И он, немного обескураженный странным поведением своего шефа, вышел прочь, плотно притворив за собой толстые створки тяжелых дверей. Глава 1. Уходя с вечеринки, я не переставал ждать какой-нибудь подлянки. Вот только ждал я ее от бандитов, а дождался, от кого бы вы думали, от Сухова. Та бравая четверка, что вошла на территорию особняка вперед генерала, осталась здесь и после его отбытия. Один из них караулил меня в десятке метров, не сводя пристального взгляда, который я ощущал почти физически. Но я старательно делал вид, будто не замечаю, как об меня настойчиво ломают глаза. Сперва я думал, что они просто не хотят терять меня из виду, чтобы потом незамысловато выследить и взять уже под плотную охрану. Все-таки, Сухову я был нужен, это факт, то ли для помощи с расследованием убийства Свиридова, то ли еще для чего-то. И очень хочу надеяться, что мои подозрения по поводу сотрудничества генерала со Штырем не более чем домыслы. Иначе я совсем крышей поеду от тревожного воя моей паранойи. В общем, я пытался расценивать это как отеческую заботу обо мне таком любимом и важном. Но моя стройная гипотеза несколько пошатнулась, когда я попытался уйти с вечеринки. Как только я двинулся к выходу, один из моих зомби доложил, что группа короткостриженных молодцев тоже пришла в движение. Повыскакивав из машины и веером окружив выход, они встали на некотором удалении от кованых ворот, в которые до сих пор щедрым потоком вливались гости в разнообразных костюмах. Видимо, организатор этого вечера знал свое дело, поэтому, во избежание столпотворения и давки, на входе были установлены две арки, в левую люди покидали территорию особняка, в правую, соответственно, входили. Так что смешаться с толпой нечего было и пытаться, потому что ночь была в самом разгаре, и мало кто спешил покинуть сей гостеприимный дом. Но у меня были подготовлены планы отхода и на куда более сложные ситуации, нежели это, так что особых проблем не ожидал. Итак, прикрыть глаза, прислушаться к пульсирующей внутри меня черноте, она клубится, словно грозовая туча, и сокращается, как вынутое сердце. Через нее я чувствовал каждого из поднятых мною мертвецов так же четко, как ощущаю собственные руки. Поехали. Группа, внимание. Готовность 0, объект движется к выходу. Филин, принято. Выдвигаем на позиции. Трое крепких ребят выскочили из наглухо тонированного автомобиля и почти бегом направились к выходу. Эта троица, несмотря на внешнюю непохожесть, выглядела почти близнецами, одинаковые короткие прически, рост как под линеечку, характерные движения и походки опытных рукопашников, внимательные взгляды, бросаемые по сторонам, складывалось впечатление, что обучались они у одних и тех же наставников, по одним и тем же схемам. Филин, группа на месте. Принял. Иду следом за объектом. Он выйдет к вам в течение минуты. Ждем. Старший группы отпустил кнопку специальной беспроводной гарнитуры, что заменяло отряду раций, переводя ее в режим приема. Все слышали? Берем быстро, работаем аккуратно. Остальные участники задержания лишь коротко кивнули, не тратя понапрасну слов. Они были профессионалами высокого класса, и работу свою знали на отлично. В противном случае, никого из них даже здесь не стояло. Вот объект уже показался в арке. Он выходил один, и было даже прекрасно видно, как Филин осторожным, но твердым шагом приближается к нему со спины, отсекая путь к отступлению вглубь участка дома. Маленькая операция выходила стадию эндшпиля, когда вдруг все пошло наперекосяк. «Эй, ребята, вы чё как собачки побитые на ворота голодными глазами зырите?» Троих молодых парней окружила шумная компания из пяти или шести человек. «Хотите? Пошли с нами, мы можем провести внутрь». «Нет, спасибо, отойдите». Командующий отрядом попытался избавиться от так не кстати выскочивших штатских, но они оказались гораздо настойчивее, чем можно было бы ожидать от случайных прохожих. «Да ладно тебе!» Один из компаний навязчиво попытался приобнять старшего группы за плечи, параллельно перекрывая ему обзор. «Ты не стесняйся, это ж подарок, праздник все-таки!» Вокруг троих парней закружило беспорядочное мельтешение людских фигур, на разные голоса уговаривающих их войти внутрь и повеселиться. Откуда-то стали появляться бумажные стаканчики, в которых подавали выпивку на вечеринке, и настойчиво всовываться в руки растерявшихся от такого напора ребят. Старший понял, что операция находится на грани срыва, поэтому решил, что сейчас не время церемониться с подозрительными гражданскими. Их явно пытаются отвлечь. «Отойдите нахрен!» Он грубо оттолкнул одного из приставучих штатских и скомандовал своим бойцам. «Ворон, Сыч, разберитесь с ними. Мы с Филином отработаем». Ворон и Сыч, как только услышали команду, сразу активно заработали руками, пытаясь вырваться из объятий местной пьяной публики. Они действовали быстро и профессионально, умело уворачиваясь от назойливых чужих объятий и щедро выдавали увесистые удары по корпусу, которые обычно выводили неподготовленного человека из строя на пару минут, а при не самом удачном стечении обстоятельств могли и на больничную койку уложить. Но то было обычно. По какой-то причине в этот раз все пошло совсем не так, абсолютно безмолвно, без криков, шума и даже без команды. Троицу хорошо подготовленных кадровых офицеров, которые почти 10 лет осуществляли силовые захваты совершенно разного контингента, буквально втоптали в землю. Вмиг скинувшая маску дружелюбия компания с поразительной слаженностью накинулась на группу, повисая на плечах и делая подсечки. Неожиданно даже для себя, все трое оказались на земле, и вот тогда началось форменное избиение. Их начали незамысловато запинывать, ловко, если не сказать профессионально, пресекая все попытки подняться на ноги. Все было сработано настолько синхронно, словно эту акцию репетировали сотни и сотни раз, доводя до абсолютного автоматизма. Теперь исчезли последние сомнения в том, что это все было подстроено. «Филин! Филин!» Старший группы заорал в рацию, умудряясь при этом оберегать лицо от летящего по всех сторон града ударов. На группу напали. «Действуй! А, мать твою!» Он выругался, когда тяжелый носок ботинка больно пробил по ребрам. «Действуй один!» В самом эпицентре потасовки, когда гулкие пинки и топот подошв глушат даже собственное натужное пыхтение, вполне естественно было то, что старшой не расслышал ответный доклад своего подчиненного. «Группа, группа, срочно берите объект, меня заблокировали на выходе». «Да чего ты орешь так, кто ж тебе блокирует, братан, мы просто тебе по стаканчику предлагаем опрокинуть, и все». Когда стало казаться, что операция безнадежно провалена, удары вдруг перестали сыпаться со всех сторон на лежачих бойцов. Воспользовавшись внезапной передышкой, вся троица вскочила на ноги, готовая дать бой, но вокруг лишь было пару метров пустого пространства, которое вновь заполняли прогуливающиеся зеваки, которые словно не замечали, что всего секунду назад тут кипела массовая драка. «Какого хрена? Где объект?» Со стороны ворот прибежал взволнованный Филин. «Как он ускользнул? Как-как, жопой об косяк, нас здесь ждали, БЛ». Боец грязно выматерился, сплюнув в сердцах на землю. «Меня тоже прижали на выходе, пытались зубы заговаривая». Внезапно он прервался на середине фразы и вскинул руку по направлению к противоположному концу улицы. «Вон он, за ним, группа отставить». Не успели бойцы рвануть следом, как старший напомнил, что именно он здесь поставлен командовать. «Не успеем, уйдет, все в машину, догоним на колесах». Четверо парней сходу взяли такую скорость, что их спринтерскими навыками без сомнения заинтересовались бы в Олимпийском комитете, и уже через полторы секунды они сноровисто загрузились в свой автомобиль, где их безвылазно ждал пятый участник, водитель. «Заводись, Женя, драть тебя шкворнем, гони к повороту, живо, Женя». Взбудораженные и запыхавшиеся, парни не сразу обратили внимание, что их товарищ, сидящий на водительском кресле, как-то подозрительно неподвижен и инертен ко всему вокруг происходящему. А когда поняли, то было уже поздно вытаскивать его из машины и самим садиться за руль. Они безнадежно опоздали, объект скрылся. Что с ним? Филин, занявший переднее сиденье, вскинулся и стал ощупывать запястье своего напарника. Секундная заминка, и облегченный выдох разрядил напряженную атмосферу в салоне. «Живой, твою дивизию охренеть! И что это вообще было, парни? Нас сделали, как котят слепых, вот что это было. Трындец, теперь-то уж изверг нас точно сгноит на полосе. Поверь, за то, что мы обосрались, провалив поручение Сухова, нас ждет кое-что похуже. Типун тебе на язык, Филин, и два на сраку. Ну-ну, оптимисты, вот увидите. Гостеприимный хозяйский дом я покинул без каких-либо проволочек. Как только в мою сторону рыпнулись суховские молодчики, мои марионетки заблокировали их, не оставив даже малейшей надежды на осуществление их задумки. Пришлось ребят даже помять немного и вырубить водителя, но лично для меня все вышло не сложнее прогулки по бульвару. Конечно, это было крайне странное ощущение, одновременно идти и участвовать в групповой драке, глядя на происходящее одновременно десятком пар глаз. Таких нагрузок мой мозг не испытывал даже в моменты пикового ускорения, но, тем не менее, сейчас утомления вовсе не было. Отдыхая от богатого на события вечера, я развалился в салоне автомобиля, которым управлял один из зомби, и неспешно попивал колу, попутно распутывая клубок своих мыслей. Первое, что мне сейчас всколыхнуло сознание, была та легкость, с какой мои ходячие мертвецы разделались с тройкой подготовленных бойцов. Да, это были без сомнения бойцы. Я это понял по одному только взгляду на них со стороны, что уж говорить об их грамотных и, без преуменьшения, профессиональных действиях, когда они оказались на земле под ногами моего отряда. Несмотря на то, что их удалось застать врасплох и повалить на землю, из скоротечного боя они вышли почти без повреждений. Пара синяков на руках и спинах — это даже не в счет, ведь те, кто падает под ноги полудюжине крепких ребят, как правило, сильно теряют в здоровье. И это при том-то, что я не сдерживал марионеток, не знающих усталости и одышки, да еще и щедро использовал свои, смею надеяться, богатые познания в единоборствах. Так вот, даже при всех этих факторах, включая двукратный численный перевес, мне не удалось травмировать тех ребят хоть сколь-нибудь серьезно. Отдав должное профессионализму своих неудавшихся то ли похитителей, то ли задержателей, я задумался над тем, какое все-таки великое и опасное это оружие – слаженность. Недаром, действующие подобно часовому механизму, римские легионеры покорили огромную часть мира в древнюю эпоху. Но они достигали подобной согласованности годами тренировок и бесконечной отработкой маневров, в то время как я могу пополнять свою идеально сработанную группу, действующую синхронней, чем единый организм, просто убивая людей. Черт, от одной этой мысли меня бросает в холодный пот. Все никак не могу свыкнуться с тем, что на мне теперь загубленных душ на целый взвод. Господи, если ты есть, прости мне все, что я творю. Чтобы отвлечься от очередного приступа упаднических мыслей, которые с той самой ночи неизменно одолевали меня в моменты бездействия, я принялся строить различные планы. Для того, что я задумал, мне требовались, как бы это цинично и безнравственно ни звучало, новые исполнители, те, кто еще не скомпрометирован в криминальной среде. И вытащить на божий свет эти крысиные гнезда мне помогут мои мертвецы, которые при жизни были достаточно осведомлены о многих своих подельниках, где они любят пить и зависать, где перекантовываются после вылазок и заданий, с какими шалавами путаются и в каких притонах с ними кувыркаются. И эту охоту я начну прямо сейчас. По моим грубым прикидкам, за все эти дни мои марионетки, боже, ну как же это странно звучит, особенно если понимаешь, что совсем недавно это были живые, пусть и недружелюбно настроенные к тебе люди. Так вот, они истратили больше трети моего резерва. Если объем потребляемой силы не растет в геометрической прогрессии вместе с количеством подконтрольных мне зомби, то к началу бойни я спокойно смогу прокормить и вдвое больший отряд. Хоть, судя по размаху события и по уровню гостей этого мероприятия, мне может не хватить и целой армии, но бездумно плыть по течению я не собираюсь. В конце концов, я верну себе обычную и размеренную жизнь, даже если придется ее выгрызать у столичных бандитов, а уж вытащить Алину вообще теперь мой долг, ведь это из-за меня ее похитили. Первого потенциального рекрута мы подкараулили прямо возле одного из известных московских лупанариев. И нет, не пытайтесь меня подкалывать на тему моей поразительной осведомленности в популярности домов для плотских утех. Вы же знаете, что меня корежит от эмоционального уродства людей. А 99% представительниц этой древней профессии это либо совсем отчаянные девушки, которые от полной безысходности пошли в путаны, либо подсаженные на иглу наркоманки, которых заставляют отрабатывать дозу, либо образцовые моральные уродки, которым даже небезызвестная Света Кравец в подметке не годится. Так что мне, как человеку, чувствующему чужие эмоции, идти в публичный дом, все равно что любому другому посещателю прозорий в поисках удовольствий. Об этих домах терпимости я узнал от своих марионеток, которые при жизни очень даже любили в них захаживать. Некоторые из этих заведений не переезжали уже на протяжении десятилетий. Настолько вот неочевидно их наличие для местных властей и блюстителей порядка, ага. Именно у одного из таких притонов, очень прозрачно замаскированного под эротический массаж для мужчин, мы и подловили очередного новобранца. Он вышел, гулко хлопнув металлической дверью, и двинулся вниз по улице, сверкая даже в темноте осенней ночи кривой ухмылкой. Узнавание этого типа пришло ко мне по мыслесвязи мгновенно и сразу от всех покойников. Они очень хорошо знали своего бывшего товарища, а ровно и его забавные проделки, от которых меня слегка замутило. Если в двух словах, это был достойный последователь штыря, садистый ублюдок, которому впору болтаться голышом на виселице. Гуманизм не для таких людей. «Захар, хромай сюда!» — крикнул из окна машины один из поднятых трупов. Захар в ответ лишь пощурил немного глаза, пытаясь в темноте разглядеть, кто же его все-таки окликнул, но в итоге плюнул и решил подойти и посмотреть. Как только он оказался на расстоянии 3 метра от авто, в котором сидел я и трое легионеров, я опустил окно и ткнул силой ему прямо под левую грудь. Смерть для него наступила настолько мгновенно, что тело без всякой черной магии сумело сделать следующий шаг, и только выражение лица Захара изменилось с масляно-радостного, с каким он вышел от проституток, на болезненно напряженное. Дальше падение, накачка трупа темной энергией, и присоединение его к нашей скромной компании в виде покорного и безропотного исполнителя. Со стороны это выглядело так, будто человек шел, поскользнулся на голом асфальте, а потом залез в машину к своим знакомцам, как ни в чем не бывало. Если побыть хотя бы на секунду честным с самим собой, то я готов признаться, что это был первый человек, убивая которого я почти ощущал глубокое удовлетворение. Впрочем, вскоре оно сменилось на омерзение, потому что мне пришлось копаться в его памяти. Знаете, это вообще было не для слабонервных задача. Ощущение, будто запустил руку в до краев наполненную бочку, которая долгое время служила общественным туалетом между дешевой шашлычной и вокзалом. Назвать это отвратительным, это значит очень сильно преуменьшить. Но я не роптал, а стиснув зубы просеивал лишнюю информацию, то и дело спотыкаясь о паскудно-годливые подробности. Когда я наконец закончил, то влил себя залпом целую литровую бутылку колы, не почувствовав даже вкуса. Только остаточный выхлоп от проглоченных пузырьков углекислого газа волной поднялся изнутра, шибанув в нос почище чужого кулака. Аж в не так давно раненном животе закололо. Ну и мразь же я в свою команду заполучил отличный будет экземплярчик. Дальнейший наш вояж по ночной Москве принес мне в отряд еще 4 зомби, у 2 из которых были собственные автомобили. Таким образом, расширился не только мой личный состав, но и автопарк, что делало новое пополнение такими же мобильными, как и их ранее присоединившиеся ко мне товарищи. Мой запас наполнился под самую завязку уже на 3-й жертве. Все-таки новый метод умерщвления с помощью силы был достаточно экономным, в отличие от тех жгутов, что я накручивал из нее ранее. Старый способ едва-едва перекрывал свой расход эманациями смерти от жертвы, а этот позволял пополнять резерв без всяких пыток, поскольку дебет намного превосходил кредит, если выразиться бухгалтерским языком. Внезапно пришла мысль, что я вполне имею возможность стать настоящим комбайном смерти, перемалывая человеческие жизни до тех пор, пока не кончатся люди. От подобных размышлений стало нереально жутко и страшно. На секунду я даже почувствовал себя чем-то наподобие атомной бомбы, но вскоре приказал себе переключиться мыслями на что-нибудь другое, более насущное. Поразмышлять на отвлеченные темы я могу и позже. Постепенно городские улицы заполнялись людьми. Одни спешили выгулить своих питомцев, другие самоотверженно и ответственно куда-то бежали, в погоне за идеальным собой. Третьи уже вяло шлепали по сырому асфальту в направлении станции метро, а я в компании мертвецов сидел в припаркованной машине и сосредоточенно управлял своими остальными солдатами, разбрасывая их по доступному мне 40-километровому радиусу, который захватывал юго-западную часть Москвы и все Садовое кольцо целиком. И сейчас мое мертвое воинство не сидело без дела, оно вело слежку за другими своими бывшими подельниками. Один я не мог разорваться, чтобы обратить их всех разом, а эксперимент по использованию зомби в качестве проводников силы потерпел полнейший крах. Так что мне приходилось всю ночь мотаться по городу, что вылилось для меня в настолько нервное и неприятное времяпрепровождение, что я готов был махнуть рукой на все и пойти отсыпаться. Хотя, а почему бы и нет? Подремлю в машине до следующей ночи, потому что днем мы никуда особо не доберемся по пробкам, да и лишних свидетелей будет вокруг нас в избытке. А если какой форс-мажор произойдет, покойники меня разбудят, им-то сон не нужен, они идеальные часовые. Решено, так и поступлю, а к ночи с новыми силами возьмусь за работу. Глава 2. Сидя в своем кабинете, Хан нетерпеливо выстукивал пальцами неровный ритм по полированному дереву столешницы. Ждать он умел, но не любил. А уж тем более он не был в восторге от ожидания людей, обладающих проблемами с пунктуальностью. Но именно таким человеком оказался самый известный в столице гипнотизер. Однако он был нужен Хану, поэтому приходилось терпеть и с каждой минутой все дальше сдвигать свои планы на сегодняшний день. Наконец вскоре звякнул стоящий на столе старомодный латунный телефон, начищенный настолько, что в солнечные дни на него было больно смотреть, и секретарь доложил, что столь долгожданный гость прибыл. Дав распоряжение проводить его сразу к нему, Хан подошел к массивному шкафу-буфету и выбрал для встречи бутылку хорошо выдержанного скотча. Именно этот виски был большой его слабостью, но из-за возрастных проблем со здоровьем приходилось себя очень сильно в нем ограничивать, так что Владимир Павлович постоянно пытался найти хотя бы маломальский повод, чтобы к этому напитку приложиться. Вскоре в двери постучали и, распахивая обе тяжелые створки, в кабинет вошел импозантный мужчина средних лет в круглых очках и приталенном твидовом пиджаке, который удивительно дополнял его интеллигентный образ. «Я прошу прощения за задержку. Давайте сразу к делу», — У меня очень плотный график. Гость не утруждал себя даже такими условностями, как элементарное приветствие, не говоря уже об учтивости или хотя бы видимости любезности. А хан терпеть не мог подобных людей и старался усложнять им жизнь при любой возможности. Когда-то давно он взял на вооружение крылатую фразу из бессмертного советского кинематографа про вежливость, которая является лучшим оружием вора, и с тех пор практически неукоснительно ей придерживался. И, как считал сам хан, в немалой степени именно она способствовала его восхождению на нынешнюю вершину. «Ничего страшного, присаживайтесь». Хозяин кабинета придвинул гостю стакан со скотчем, приглашая угоститься. Тот отпил и открыто поморщился, брезгливо заглянув внутрь, будто пытаясь понять, что за отраву ему подсунули. «Так вы, значит, и есть популярный гипнотизер?» Хан старательно задавил в себе раздражение, которое пробудило в нем непочтение визитера к его любимому напитку. «Психолог-гипнотерапевт, вообще-то, но это, впрочем, не столь важно. Если позволите, Владимир Петрович, Павлович, да-да, Павлович», и снова гость даже не попытался изобразить смущение. «Видимо, статус лучшего делает людей несколько зазнавшимися и близорукими, что они в упор перестают замечать те рамки и границы, которые переходить не следует. Я бы попросил вас поторопиться, мое время стоит очень недешево, а я его и так немало уже потерял». Теперь уже хан чуть было не поморщился. «Нет, ну каков наглец, мало того, что опоздал, так еще и просит теперь поторопиться. Но он не был бы собой, если б не умел держать себя в руках, так что сказал он вовсе не то, чему хотелось сорваться с языка. Не волнуйтесь, я оплачу ваше время в двойном размере хоть до конца сегодняшнего дня, если мне это потребуется. Это вполне приемлемое предложение». Тон гостя слегка изменился, когда он прикинул в уме ту сумму, с которой так легко готов расстаться хозяин этого по-строгому роскошного кабинета, но вскоре вернул себе привычную небрежность и линцу. «Так какой у вас вопрос ко мне? Посмотрите эти снимки». Перед посетителем лег слегка помятый листок фотобумаги, положенный изображением вниз. «Что вы можете об этом сказать?» «Боже, цвет лица гипнотизера изменился, приобретя зеленоватые оттенки. Стало понятно, что к виду трупов он непривычен. Скажу, что тот, кто это сделал, остро нуждается в принудительном лечении. Вы так уверены, что это было чьих-то рук дело, а не групповое самоубийство?» Хан задавал наводящие вопросы, желая послушать размышления специалиста. Трое человек, старых друзей, объединенные общим горем, взялись за руки и решили свести счеты с жизнью. Почему нет? Знаете, я вообще-то специализируюсь совсем по иному профилю. Я вовсе не криминалист, и о причинах, толкнувших этих троих на подобный шаг, рассуждать не могу. Если бы я мог поговорить с ними при жизни, провести несколько сеансов, тогда б я мог свои слова аргументировать. Но сейчас я просто сказал первое, что пришло мне в голову. Это было спонтанное суждение, не основанное ни на каких логических выводах. «Так это, вы утверждаете, был суицид?» «Вот эту тему я и хотел с вами обсудить, как с экспертом. Скажите, возможно ли посредством гипноза заставить людей пойти на...» «Я понял, о чем вы». Гость снова нетактично перебил хана, отчего тот едва ли не заскрипел зубами. «Знаете, за свою долгую карьеру я неоднократно сталкивался с подобного рода мракобесием и невежеством». Гость с немалой долей величавости откинулся на стуле, громко брякнув стаканом о деревянный подлокотник, и начал свою просветительскую миссию. «Простому обывателю свойственно пребывать в дремучем заблуждении, касательно гипноза», — декламировал он до невозможности надменным тоном. «Почему-то людям кажется, будто с его помощью можно заставить какого-нибудь доходягу поднимать многотонные плиты или прыгать в высоту на 3 метра, задействовав какие-то антинаучные резервы организма, а то и вообще напрочь избирательно стереть воспоминания. Особенно сильную волну заблуждений подняло это дурацкое телешоу, где актеры изображали из себя каких-то мартышек, якобы находясь под действием гипноза. Так вот, я авторитетно вам заявляю, что это все бред. Гипноз работает совершенно иначе. То есть вы полагаете? Я не полагаю, я это точно знаю. Гипноз – это всего лишь расфокусировка внимания. Знаете, бывает такое состояние, когда мозг словно отключается, и ты зависаешь, уставившись в одну точку. Вот задача гипнотерапевта – ввести человека в подобный транс, только несколько более глубокий. Тогда человек может легче идти на контакт, быть гораздо раскованней, более внимательно воспринимать то, что до него доносит специалист – становится более внушаемым, но его никак нельзя заставить что-либо сделать против своей воли. Понятно. Хан коротко кивнул, баюкая в руках стакан с виски. Но вы сказали, что объект гипноза становится внушаемым. Почему бы тогда не внушить человеку мысль о самоубийстве? В ответ гипнотерапевт помассировал свободной рукой висок, будто услышал самую глупую вещь в своей жизни. Нет, я не думаю, что это возможно. Если, конечно, у этого вашего гипотетического человека уже изначально не было склонности к суициду, а гипнолог лишь ускорил процесс ее развития. Но, опять же, мы ведь все еще говорим об этой фотографии. Посетитель указал пальцем на лежащий на столе прямоугольник фотобумаги с изображением держащихся за руки трупов. Если да, то это маловероятно. Только если все трое не обладали крайне сильной внушаемостью и не планировали этот свой этюд заранее. В таком случае, полагаю, их можно было подтолкнуть к такому за 4-5 индивидуальных сеансов. С каждым, я же сказал, индивидуальных. Естественно, с каждым. ХМ и того, от 12 до 15 сеансов гипноза. И сколько это могло занять времени? Ну, в теории, по-разному. Человеческому мозгу нужно время, чтобы привыкнуть к определенным установкам, что вкладывают в него. Так что сеансы должны следовать с некоторыми интервалами, от недели до месяца. Так что, посчитайте сами. Я вас понял. По самым скромным прикидкам, это заняло бы 12 недель, так, в теории. На практике существует неисчислимое множество факторов, которые влияют на исход гипнотерапии. Что ж, Хан поднялся со своего места и одним глотком допил содержимое стакана. Прикрыв глаза от удовольствия и насладившись терпким ароматом, он нажал одну из кнопок на панели под столешницей. «Спасибо за уделенное время, больше не смею вас задерживать. И это все, ради этого вы оторвали меня от дел?» Гипнотерапевт гневно насупил брови, что с его круглыми очками выглядело несколько комично. Похоже, что он действительно уже настроился получить двойную оплату за целый день, и теперь был расстроен, что все так быстро закончилось. «Знаете, уважаемый, дубовые двери кабинета открылись, впуская внутрь верного помощника Гришу Градуса, и посетитель ненадолго умолк, обернувшись к новоприбывшему. «Гриша, сопроводи, пожалуйста, этого человека к выходу, а по пути прочти небольшую лекцию о пользе манер и вежливости». Услышав окончание фразы, Градус широко осклабился и бросил какой-то неопределенный, но многообещающий взгляд на гипнолога. Тот хотел было еще что-то весомо заявить, но был прерван грубым рывком за рукав. «Эй, что вы себе позволяете? Я, на секундочку, хлебало завали», — прорычал Гриша, отчего весь боевой настрой визитера мгновенно испарился, сделав его на полголовы ниже. «Григорий», — раздался гневный окрик хозяина кабинета, — «я сказал тебе прочесть лекцию о вежливости, но вижу, что она требуется и тебе самому». «Нет, босс, совсем нет». Голос Градуса изменился на наигранно услужливый. «Пойдемте, дорогой нашей, как тебя там зовут? Иннокентий Ро, да неважно. Пойдемте, я вас провожу к выходу. Мы очень рады были вашему визиту». И зажатый в стальных тисках хватки немаленького Гриши, гипнолог засеменил, спотыкаясь через каждые два шага, к выходу из кабинета. Хан же выбросил из головы раздражение на своего недавнего собеседника, в ближайшие полчаса ему доходчиво объяснят правила поведения в приличном обществе. Без членовредительства, но все равно самым нервирующим способом. А сейчас пора сосредоточиться на обдумывании полученной информации. Значит, все-таки не гипноз. Но тогда как? Черт бы его подрал, новые наркотики, неизвестные ранее психотропы, подкуп и шантаж, с трудом верится в любую из этих версий, а других в голову не приходит. Все это так странно, а странности Хан очень не любил. И теперь даже идея использовать этого таинственного Секирина в бойне уже не казалась ему такой удачной, но отступать было поздно, слишком многое стояло на кону. Ему нужен был Дальний Восток, и проклятый медиум в этом должен был посодействовать. Вторая ночь оказалась гораздо продуктивнее первой, ведь я за нее успел сделать почти вдвое большее количество марионеток. Теперь под моим контролем находилось 24 послушных преданных зомби, половина из которых продолжала свою бандитскую жизнь, являясь кем-то, чем-то, вроде агентов глубокого внедрения. Удалось даже поймать нескольких представителей из других группировок, а не только бывших штыревских. И это, похоже, если был не мой предел, то где-то близко к нему. Больше трупов я бы вряд ли сумел поднять, потому что когда в твоем мозгу гнездится почти четверть сотни маленьких осколков чужих псевдосознаний, транслирующих в мозг сонмы ощущений, воспоминаний и тонны иной информации, которой я даже не могу подобрать название, то впечатления от этого всего остаются очень специфические. Когда их было с десяток, то чувствовалось это просто слегка необычно, будто ты раздвинул границы своего разума. Но теперь я себя ощущаю, как человек, застрявший в своем сновидении. Знаете это ощущение, когда спишь и пытаешься во сне читать текст, а он идет как-то туго, словно солями через мясорубку. И вроде буквы знакомые, и даже целые слова удается вычленять, но ты напрягаешь свой разум до звона в ушах, а все равно не можешь полноценно охватить смысл написанного, и уже через секунду, как только переходишь к новому слову, сразу забываешь предыдущее. Вот нечто похожее я испытывал и сейчас, пытаясь осмыслять весь тот поток образов, что шли ко мне от моих трупов. Так что я был вынужден искать на интуитивном уровне способ ограничить этот информационный напор, пока он не вскипятил мне серое вещество. Похоже, здесь тоже требуются длительные тренировки, потому что ни о какой легионерской синхронности и слаженности в таком состоянии речи идти не может. Вскоре мною обнаружился еще один весомый минус, который я упустил из виду ранее. Теперь я не могу находиться вместе со своим отрядом за городом, потому что связь с моими агентами не дотянется на такое расстояние. А как себя поведут мертвецы без моего заботливого и ненавязчивого контроля и как надолго им хватит того резерва силы, что я щедро вливаю в них, я как-то не берусь предполагать. И проверять вовсе не хотелось, хотя нет, вру, очень даже хотелось. Я бы сказал, что просто сгорал от любопытства, но обстоятельства пока не располагали. Каждый мой боец был на счету и мог сыграть решающую роль в моей задумке. Жаль только, что все мои легионеры при жизни были лишь мелкими исполнителями, которым доверяли только тот информационный минимум, который был необходим им для выполнения поставленных задач. Мне бы рыбку покрупнее поймать в свои сети, ух, я б тогда навел такого шороху, что забыли бы напрочь и обо мне, и об Алине, пытаясь разобраться в своей бандитской междоусобице. Но чего нет, того нет, и охотиться за мелкими главарям особого смысла тоже не вижу. Зачем мне лишний раз рисковать и вызывать подозрения, в надежде зацепить какого-нибудь криминального воротилу средней руки, если я точно знаю, что сам хан будет присутствовать на бойне. Пребывая в размышлениях, я снова вернулся к обмозговыванию попытки ребят Сухова взять меня на выходе с вечеринки. Что это было и зачем, могу ли я об это спросить у Дамира, знает ли он, а если знает, то станет ли мне отвечать? Впрочем, незачем гадать, если можно позвонить. В мгновение ока телефонная трубка оказалась возле уха. «Да, слушаю», — раздался в динамике хорошо знакомый голос, который я, если честно, очень рад был услышать после всего, что мне пришлось пережить за эти дни. «Дамир, ну здравствуй, Сергей». Его тон сразу изменился, как у женатого мужчины, которому посреди семейного праздника позвонила любовница. «Какого, что тебе нужно?» «Хаем, я был слега сбит с толку такой реакцией. Неужели он обиделся из-за нашего последнего разговора?» «Да вот, позвонил узнать, как дела у тебя, что слышно в вашем управлении. Да только ты, похоже, не особо рад меня слышать». «Вообще-то да, не рад. Вокруг тебя сейчас заваривается очень серьезная каша, так что ты уж не обессудь, но я не хочу в этом участвовать. Лады, да уж от кого, но от тебя не ожидал, я не поверил услышанному. Почему-то никогда даже представить не мог, что Галиуллин так может мне ответить. А чего ты ожидал, Сергей? Ты же о других никогда не подумаешь, не так ли? Сколько раз за эти дни я пытался до тебя дозвониться, выяснить, жив ли ты вообще, а ты? А что я? Разве я тебе не отзванивался периодически? Какой периодически? В голосе Дамира зазвучали гневные нотки. Позвонил один раз, хрен знает сколько дней назад, и кинул трубку посреди разговора. Блин, все-таки обиделся. И чего это он? Раньше я за ним подобной тонкой душевной организации не замечал. Может, старость нежданно наступила? Слушай, Дамир, если ты из-за... Я начал было оправдываться, потому что действительно не желал обижать этого человека, которого я считал, если не другом, то уж заслуживающим доверия приятелем точно, но он меня перебил. Да не только из-за... Сергей, вот уже второй раз он назвал меня полным именем, да еще и делая на нем какой-то странный акцент, хотя раньше предпочитал более понебратские варианты типа Серый или Серега. Ты пойми, я не хочу заиметь проблем по службе из-за твоих приключений. Ага, мне-то годков уже немало, за 40 перевалило, Я ничего другого делать и не умею, я всю жизнь под погонами. Если меня из-за тебя попрут, то куда я пойду? Охранником, или в киоск на углу своего дома устроюсь, чтоб пиво малолеткам после 11 продавать? Да что ты завелся? Я сидел в полном шоке от того, какой шквал на меня обрушился от того, от кого я этого совсем не ждал. Чего я завелся? Да ничего, я же говорю, ты о других не думаешь, тебе на все вокруг плевать. Ты не думаешь, что я жениться хочу, семью завести, нормальную такую ячейку общества, чтоб все как у людей было? Нет, не думаешь, и теперь просто звонишь мне, пытаясь выведать, как дела в моем управлении. Забудь, забудь, Секирин, мой номер и не звони мне. Я достаточно был с тобой откровенен. Вполне, я поджал губы и собирался завершить звонок, но все же услышал еще одну фразу. И ничего личного, Секирин, но о твоем звонке мне придется доложить. Сброс. Настроение стремительно упало на непостижимую глубину, по сравнению с которой Марианская впадина покажется не более чем придорожной канавкой. Ну какая муха его укусила? За какие такие заслуги он вылил на меня такой ушат помоев? Причем тут его женитьба и семья, которых еще и нет даже в проекте «Стоп». Что, женитьба? А давно ли Дамир идеей жениться загорелся? Даже в нашу последнюю встречу в стекляшке он не удержался, чтоб не помянуть про все те проблемы, которые женщины привносят в жизнь холостого мужчины. Разумеется, он весьма прозрачно намекал на мой роман с Викой. И тут вдруг убежденный 40-летний холостяк заявляет мне про намерение создать, как он там сказал, ячейку общества. Мысли закипели в голове, словно вода в кастрюле с пельменями. С самого начала этого разговора Дамир вел себя не просто несвойственно, а как-то неестественно и даже истерично. Мог ли человек, которого я знаю долгие годы, так резко поменяться за какие-то несколько недель? Теперь уж и не знаю. Или, все же, он пытался мне что-то сообщить. Но что, блин, как же я не догадался на этот телефон накатать программку для записи разговоров. Теперь придется все по памяти восстанавливать. Итак, первая странность. Он сразу назвал меня полным именем, хотя ранее за ним этого не замечалось даже в первые дни нашего знакомства. Дальше, его внезапно проснувшееся желание стать семьянином. Вот хоть режьте меня, хоть стреляйте, но не верю я, что Галиуллин за столь короткий срок так кардинально изменил свои взгляды на жизнь. Наоборот, он всегда подчеркивал, что слишком инфантилен во многих бытовых аспектах, и что ни одна женщина не способна вытерпеть его дольше полугода. Он был женат на своей работе, и ему всегда хватало мелких непродолжительных интрижек с красавицами, младше его лет на 10, а то и 15, которыми он нередко передо мной хвастался. Было дело, он меня даже зазывал куда-нибудь оттопыриться, как он выразился, да склеить парочку девчонок, но после энного отказа махнул рукой на такого неисправимого меня и перестал. А теперь, свадьба, жена, дети, и чтоб все как у людей, черт, что же он там еще говорил? Что-то про киоск точно. Так и сказал, в киоске на углу дома малолеткам пиво продавать после 11. Пусть меня зомби покусают, если это не было шифром. Нервно глянув время на экране телефона, я с почти досадой отметил, что до 11 вечера еще очень и очень долго. Стоп, а почему я решил, что он говорил про вечер? И сам же себе ответил, так днем он ведь на службе, причем, зачастую и в выходные. Значит, логично предположить, что речь о вечере. Усадив одного из ходячих мертвецов за руль авто, погнал на другой конец города, в Люберцы, где Дамир жил последние лет, наверное, 10. Я бывал у него неоднократно, так что прекрасно помнил и нахождение дома, и подъезд. А через полтора часа лично убедился, что и кисок на углу действительно есть. Просто я на него внимания особо не обращал в свои прошлые визиты. Ну, что ж, скрашу себе длительное ожидание сном. Прошлая ночь снова была полна беготни и заполошной езды, так что чувствовал я себя ничуть не лучше, чем вчера, как бы даже не хуже. Завалившись на заднее сиденье и накрыв лицо от света капюшоном своей многострадальной олимпийки, которую я так и не удосужился не то что сменить, а даже постирать, ощущая себя каким-то бездомным бомжом, я провалился во мрак своего разума. Слава богу, что хоть в этот раз я уснул без сновидений. Глава 3. Проспал я так долго, будто организм пытался обратно вырвать весь тот сон, который ему причитался за эти дни. За окнами автомобиля уже стемнело, горели фонари и мелькали в просвете между домов зажженные фары других машин. Поднялся я до ужасного разбитым и помятым. Голова ощущалась, как набитая ватой, а привкус во рту был таким, словно я всю ночь пил из ржавой лужи под эстакадой. Да уж, дневной сон по мне прошелся с неумолимостью и безжалостностью гусеничного танка, хоть и не ложись спать вовсе. Сколько там времени натикало? Аво, 21 час и 50 минут. Ну и гораздо же я. Неудивительно, что меня так расплющило. Отправив одного мертвеца в киоск за колой, я принялся ждать назначенного срока, внимательно рассматривая каждую фигуру, что подходило к этой маленькой торговой точке. Чем ближе подбиралась часовая стрелка к 11 вечера, тем сильнее меня одолевал страх того, что я неправильно понял Дамира, и он на самом деле послал меня далеко и надолго. Само по себе, конечно, это не смертельно для меня, но чисто по-человечески было бы до ужасного обидно. И вот, как только на экране телефона загорелись заветные 23:00, я вперился в этот чертов киоск, будто утопающий в проплывающий мимо сухогруз. В каждом прохожем я пытался разглядеть характерную сутуловатую походку Галиуллина, но всякий раз с каким-то глупым сожалением понимал, что это не он. Спустя десяток минут, я уже почти забросил изображать из себя хатика, и не вскидывался каждый раз при чьем-либо приближении. Постепенно начинала крепнуть мысль о том, что я просто нафантазировал себе всякого, пытаясь держаться за тот образ человека, каким видел Дамира. И когда я собирался уже отдать зомби приказ уезжать из этого двора, в неярком холодном свете подъездного светильника мелькнул очень знакомый силуэт. Приглядевшись, я не смог удержаться и не расплыться в широкой глуповатой улыбке. Как же я рад, что не ошибся на его счет. Дамир пытался выглядеть непринужденно, но его выдавало то, что он непрестанно вертел головой во все стороны. Подойдя к киоску, немного постояв, будто выбирая, при этом, не переставая осматриваться вокруг, он купил нечто похожее на пачку сигарет и двинулся обратно к подъезду. При этом, когда он приближался, до меня донеслись отчетливые нотки досады и огорчения. Перехватив Галиуллина на полпути к дверям подъезда, я тронул его за локоть. «Ну ты и конспиратор хренов, Дамир, объяснишься, для чего нужен был этот весь спектакль?» Негромко сказал я. Почувствовал чье-то касание. Полицейский сперва подпрыгнул от неожиданности, почти как заправский баскетболист, но потом, узнав голос, стал лучиться такой радостью, что мне аж подсознательно захотелось прищуриться, несмотря на то, что вокруг была ночь. «Серый, ты все-таки пришел». В первую секунду показалось, что он стиснет меня в объятиях, но полицейский все же сумел себя сдержать и ограничился лишь крепким рукопожатием и хлопком по спине. «Я рад, что ты разгадал мой импровизированный шифр». «Да, блин, разгадал». Недовольно проворчал я, потирая ушибленную дружеским похлопыванием лопатку. «Сперва разочаровался в тебе, как в человеке, а потом разгадал». «Ничего, Серега, я прощаю тебя». «Чего?» Мне одновременно хотелось заржать в голос и сильно возмутиться. «За что это еще?» «Как за что?» «За то, что ты во мне сомневался». Все-таки не удержавшись, я глухо хохотнул, но быстро поборол свой внезапный приступ веселья и продолжил допытываться. «Так ты объяснишь, для чего были эти шпионские игры?» Улыбка Галиуллина сразу померкла, и он в один миг стал серьезнее Чака Норриса. «Так, подожди, давай вот сюда в кустики отойдем. Не хочу я с тобой в кустики. Секирин, блин, я не шучу. Я под настолько плотным колпаком, что даже пукнуть лишний раз не могу, потому что неловко, что меня люди услышат. Так что я тут с тобой посреди двора лясы точить не собираюсь». Он схватил меня за рукав и силой потянул за собой в пожелтевшие и наполовину облетевшие придомовые заросли. «Серый», — продолжил он, когда мы скрылись от любых возможных посторонних взглядов, «скажу прямо, твое дело дрянь, серьезно». Притворно удивился я. «А я-то думаю, отчего же я торчу посреди ночи в кустах, в вонючей Олимпийке, которую я не менял уже 2 недели. А у меня, оказывается, дело дрянь. Дружище, что ж ты раньше мне не мог сказать этого? Я б хоть знал». «Да чтоб тебя, не ерничай. Выкладывай, что у тебя произошло с Суховым». Я сразу посерьезнел и отбросил любые намеки на шутки. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Генерал вышел на меня пару дней назад и очень топорно пытался вербовать. При этом выглядел он, скажем так, не до конца искренне». «И больше ничего?» – недоверчиво переспросил полицейский. «Ты дослушай, торопыга». Когда попытки заманить меня пряником провалились, он попытался прибегнуть к методу кнута и стал делать какие-то туманные намеки, подразумевая, что собирается мне прижать хвост. Фактически, он мне угрожал. «Чем?» «Да, как тебе сказать, намекал на один неприятный инцидент, к которому я причастен, но вряд ли у него есть тому доказательства, иначе разговор бы шел по-другому. А что, вы полагаете, я должен был сказать правду и признаться, что убил Вагона? Пусть он и был моим похитителем, и делал я это исключительно ради спасения своей жизни. Что-то я сомневаюсь, что суд принял бы это во внимание и отпустил с миром. Особенно сейчас, когда генералу нужен на меня рычаг давления, чтобы принудить к сотрудничеству. Вот и Дамир, боюсь, не примет. Серега, ну и мутным же ты типом стал. Майор покачал головой, излучая в мою сторону колкое осуждение. Ну да, это же не за тобой орава уголовников охотилась. Тебе легко сейчас щеками качать. Ну а дальше что-нибудь было? Было, как-нибудь, когда я уходил с вечеринки. Вечеринки, так ты по вечеринкам шляешься. Дамир возмутился чуть громче, чем следовало бы человеку, который остерегается быть услышанным. Да не перебивай ты, это было для дела нужно, чтобы, я замолк на секунду, размышляя, стоит ли Галиуллину рассказывать о своих попытках поймать рыбку на живца, и решил, что особой роли этот факт не сыграет, так что и слова можно было не тратить. В общем, так нужно было, не бери в голову. И вот когда я уходил, меня пытались взять генеральские барбосы, но я вроде как КХМ отбился. Это какие такие барбосы, Серый? А я знаю, удостоверение они мне показать забыли, а я и не настаивал. Ладно, хрен с ними, на этом у тебя все, точно, точнее не бывает. ХМ, Дамир задумчиво поскреб свою макушку, выходит, это сразу после вашей встречи Сухов на тебя обиделся и спустил с поводка все ведомства. То есть спустил, а то и есть. Собрал по тревоге контору, за исключением одного меня, и, как я понял, задачу поставил хоть зимовать на работе, но найти способ упечь тебя в кутузку. Очень интересно, за что это еще? Я реально удивился, поскольку не ожидал от генерала такой грязной игры. Это совсем не в его стиле. Неужели он настолько отчаянно во мне нуждается? Пока не придумали, пожал Галиуллин плечами, или я просто не в курсе. Потом он посмотрел на меня с каким-то затаенным подозрением. Серег, а ты скажи, есть за что, ну, упечь тебя? Я прямо и твердо встретил его взгляд, отчего глаза Дамира на долю секунды вильнули в сторону. А ты точно хочешь об этом знать? Да-да, я помню, неприятный инцидент, и все такое. Он тяжко вздохнул и помассировал виски. Ну хоть в общих чертах можешь рассказать, что у тебя происходит. Это твое похищение, а теперь долгие бега я уже не знаю, что и думать. Если коротко, то на меня охотится золотая десятка, ответил я максимально честно. Ну, или охотилась, а теперь хочет, да хрен их разбери, чего именно. Галиуллин выпучил глаза, будто стал свидетелем библейских чудес, причем всех и разом. И ты мне говоришь об этом только сейчас? Дамир зашипел разъяренным котом, и я даже не успел заметить, как у него в зубах оказалась зажженная сигарета. Сделав долгую затяжку чуть ли не в треть ее длины, и выпустив густое облако едкого табачного дыма, он снова осуждающе покачал головой. Серый, ну что ты за человек? А что не так? Я думал, ты в курсе. Да откуда? Дамир так резко махнул рукой, что сигаретный уголек с окурка улетел в ближайшую лужу и там, грустно пшикнув, погас. Чертыхнувшись, майор снова полез за зажигалкой. Как это откуда? О моем похищении вы в своем управлении все в курсе были уже в тот же день. По крайней мере, ты мне так ответил по телефону, если меня память не подводит. По непонятной причине, правда, никто не пытался ему помешать, но это ладно, не к тебе претензия. Значит, я делаю вывод, что за мной следили. Кроме этого, генерал мне прямым текстом предлагал защиту от штыря, так что я полагал, что и ты в курсе этих событий. Я впервые слышу об этом. Галиуллин выглядел вроде бы как обычно, но внутри него плескался целый океан смущения. Все новости о тебе я узнавал только через Сухова, а сообщал он мне, как я теперь вижу, далеко не все, а только то, что считал нужным. Ага, будто старый черт хоть когда-то поступал иначе, пробубнил я себе под нос. Ну, вот и ты, наконец, проинформирован, почему и от кого я в бегах. А какова причина-то, Серег? Как ты связан с криминалом и почему тебя преследуют? Я с усилием потер и без того красные глаза, пытаясь заодно и для самого себя сформулировать ответ на этот вопрос. Понятия не имею, пришлось признать мне в конце концов, пожимая плечами. Сперва я считал, что это Штырев мстит за своих шестерок, но когда его не стало, в лучшую сторону ничего не изменилось, даже напротив.